«Дезертира?» — поднял брови Худопченко. «Не Чонкина ли?» «Чонкина», — кивнул полковник, удивляясь, что сам товарищ Худопченко слышал такую незначительную фамилию. «Ага, так», — задумчиво бормотал Худопченко, оглядывая тучную фигуру своего земляка. «Во шо, казачья, ты зараз туды не изды. Дело Чонкина откладывается. Там скоро будут дела покрупнее. Так что вертай обратно, понял?» «Понял», — вытянулся добренький. «Оце и добре», — сказал Худопченко и вяло приподнял свою пухлую руку, как бы отчасти приветствуя полковника и одновременно давая шоферу знак двигаться дальше.